Наутро, покончив с завтраком, Катя приступила к уборке. Ее свекровь Алентина Ивановна обязательно везде засунет свой любопытный нос. Поэтому никаких змеиных углов в квартире быть не должно. Серегу к этому делу Катя тоже припахала, поручив ему пылесос. Его ворчание она помножила на ноль. Нефиг. Ей сегодня 35, она уже большая. Может и мужем немного покомандовать. Конечно, руководить Серегой, как Соня руководит Годецким, у нее ни за что не получится. Соня профи, но попытаться все-таки можно, даже нужно. К 5 часам в квартире все сверкало. Стол был накрыт, из духовки ползли волшебные ароматы. А Катя была совершенно умудоханная. Какие там гости? Какой день рождения? Ей просто хотелось лечь спать и никого не видеть. Кроме Павлуши, конечно. Первой явилась Жанка. Хоть она и работает финансовым директором, но на своем предприятии Жанка тоже, как и Катя, в каждой бочке затычка и за все в ответе. Так что она, скорее всего, тоже пешка. Правда, не трифовая, а червонная. Однако зарплата у нее все-таки не чета Катиной. Финансовый директор – это вам не менеджер среднего звена, а самый настоящий топ. Жанка рыжая и немного конопатая. Внешне она почти красавица. Глазища у нее зеленые, большие, в пол лица. Еще у Жанки стройные ноги, тонкая талия и большая грудь. Все дело портит двойной подбородок. Он у Жанки организовался практически с детства. Строение шеи такое. Хотя сама шея вроде бы и ничего себе длинная. Но вот в профиль Жанка похожа на перевернутый кувшин. И совсем немножко на пеликана. Чего только Жанка со своим подбородком не делала, пока не поняла, что без пластической операции никак не обойтись. Но делать операцию Жанка боится. Вот и мучается из-за своего подбородка, а как следствие – из-за несовершенства всего человечества. По мнению Жанки, человек просто не может быть прекрасен во всем. И если у него нет внешних недостатков, то все они скрыты у человека внутри. Вот поиском этих скрытых недостатков Жанка и занимается всю жизнь. И если какой-нибудь приятный во всех отношениях мужчина вдруг начинает Жанку домогаться, Жанка тут же приступает к поиску его пороков. Нет, конечно, некоторое время она его даже вроде бы любит большой и чистой любовью. Но любовь эта обычно быстро заканчивается, так как Жанка выискивает у мужичка кучу неисправимых недостатков. Начинает его воспитывать, придирается к нему по каким-то ничтожным поводам, а затем указывает несчастному на дверь. Ничего не поделаешь, такое сочетание звезд в ее характере. Уж если кто попался в Жанкины сети, то будет запутан в них до полного изнеможения, а потом изгнан с позором. Жанка считает, что в этом и состоит ее миссия – выводить на чистую воду маскирующихся под приличных людей, подлецов и козлов. Нужно ли говорить, что Жанка считает всех мужиков сволочами? С Катей Жанка дружит практически с самого детства, когда подбородок еще не играл определяющего значения в ее мировоззрении. Наверное, поэтому она все же допускает отсутствие у Кати каких-либо скрытых пороков. Однако к Катиному мужу Сереже Жанка относится с большим подозрением, считая его основным Катиным недостатком. Недостатком не врожденным, а приобретенным в процессе жизни, как прыщ или бородавка. Жанка полагает, что Катя срочно должна от этого своего недостатка избавиться путем решительного развода. Соответственно, Серега и Жанка, мягко говоря, недолюбливают друг друга. От искоренения Сереги из жизни лучшей подруги Жанка регулярно отвлекается только лишь на то, чтобы наставить на путь истины кого-нибудь из своих почитателей. Ну, из тех, которые все поголовно на поверку оказываются сволочами и козлами. Сейчас Жанка вела воспитательную работу посреди какого-то женатого мента, то бишь господина полицейского офицера. В летние каникулы Жанкины домашние обычно выпроваживались ею на дачу в Комарова, и квартира оставалась полностью в Жанкином распоряжении. Нынешний претендент на звание козла совершил роковую ошибку. Он воспользовался свободными площадями и стал регулярно ночевать у Жанки во время своих дежурств и усилений. Или как там у них это дело точно называется? Ну, то, чего там эти господа полицейские офицеры обычно врут своим женам, когда не ночуют дома. А Жанка первое время, совершенно балдевшая от возникшей в ее жизни очередной большой и чистой любви, вот уже вторую неделю как начала переживать за обманутую полицейским офицером жену, за несчастных покинутых детей, хотя неизвестно, есть ли там вообще дети. Ну, неважно, заброшенную одинокую собаку или несчастного некормленного кота. На день рождения Катя пригласила Жанку одну, так как, с одной стороны, весьма недолюбливала женатых мужиков, которые ходят налево, а с другой стороны, потому что Жанку необходимо иногда от воспитательных действий отвлекать. Глядишь, роман этот закончится не так быстро. В том, что он закончится, Катя не сомневалась. Жанка решительно поставит господина полицейского офицера перед выбором, и тот выберет жену, которая потом будет спокойно изменять с другой бабой. Не столь трепетный, как Жанка. Но если случится чудо, и полицейский выберет Жанку, то она все равно подыщет повод, чтобы от него со временем избавиться. Вот и спрашивается, нафига его приглашать к себе в гости? Жанка скинула свои дорогущие ярко-красные туфли на коврике в прихожей и босиком, сверкая такими же ярко-красными ногтями, прошлепала в гостиную. Туфли у Жанки не чета Катиным. Самый что ни на есть настоящий кутюр высокой моды. Ну так ее ж никто не укоряет в том, что она живет непосредством. Жанка на шмотки тратит деньги со вкусом и размахом. Интересно, что бы сказал Серега, узнай он, сколько стоят Жанкины туфли. В обморок бы, наверное, сразу грохнулся. «Тапки надень», – посоветовала ей Катя. Серега хоть и пылесосил, да я тряпкой мокрой пройтись не успела. «Ну, если твой ни к чемушник пылесосил, тогда и правда тапки давай». Жанка взяла с подоконника вазу и сунула туда букет. Букет был замечательный. С какими-то огромными ромашками и нереальных размеров колокольчиками. Жанка вручила Кате вазу и сказала: «Воды налей». Хотя она махнула рукой с огромными кроваво-красными ногтями. «Все равно сдохнут. Надо было лучше бутылку купить». «Бутылок у нас навалом, а вот цветов как раз и нет. Спасибо тебе!» Катя чмокнула Жанку в щеку и пошла на кухню наливать воду в вазу. На кухне прятался Серега. «А ты чего не в кабинете? Или игра закончилась? Ты победил всех и соскучился?» – поинтересовалась Катя. «Да ну!» – Серега тоскливо махнул рукой. «Скоро родители придут. Все равно толком поиграть не дадут. Не стоит и начинать». «Резонно!» Пока Катя наливала воду в цветы, на кухню притащилась Жанка. «Здорово, гений! Как твоя докторская?» Это была традиционная Жанкина подковырка. «Привет, Жан! Ты замуж еще не вышла?» А это уже была традиционная Серегина подковырка. «Ну, хоть поздоровались, и на том спасибо». В дверь позвонили, и Катя побежала открывать. Оказалось, что свекр со свекровью, Павлуша и Катины родители приехали одновременно. В прихожей стало шумно и тесно. После взаимных приветствий и поцелуев Кате благополучно были вручены еще два букета, и все расселись за столом. Воинствующая Жанка оказалась между Серегиным и Катиным отцами, то есть была нейтрализована сразу двумя кавалерами. Павлушу Катя усадила рядом с собой, чтобы удобнее было ерошить ему волосы и целовать затылок. Наконец настало время вручения подарков. Серега скрылся в глубине квартиры. «Сейчас!» – свекор многозначительно подмигнул Кате. «Мы тут скинулись!» Серега показался в дверях гостиной с большой коробкой, из которой он под восторженные Павлушины вопли извлек непонятный прибор под названием «мультиварка». По виду эта мультиварка смахивала одновременно на электрическую кастрюлю и на маленького робота R2 из все тех же «Звездных войн». «Вот», – многозначительно сказала Катина свекровь, – «теперь твои мужчины наконец-то всегда будут сыты». «Ну да, а то они у меня обычно голодают», – подумала Катя, но благоразумно промолчала. Она ж не Жанка, чтобы сразу со своим раздражением в бой кидаться. Если кто-то Катю раздражает, она обычно мысленно взвешивает размер этого раздражения и размер пользы, которую она может извлечь от предмета раздражения. А польза от Катиной свекрови Алевтины Ивановны, пока Павлуша не вырастет, просто огромна. Так что придется Кате засунуть свое раздражение куда подальше. Тут же свекор с Серегой принялись эту мультиварку устанавливать и подключать прямо в гостиной. Катя, конечно, сделала вид, что обрадовалась и стала с умным видом изучать инструкцию по эксплуатации. «Все, Серега, буду теперь тебя кормить кашами», – сообщила она после беглого просмотра прилагаемых рецептов. «Какими кашами? Я котлеты люблю». «Нет, тут вот написано, что я с утра перед уходом на работу свалю в мультиварку все подряд, а вечером, когда приду, у нас будет горячая каша». «А я кашу очень люблю», – сообщил Павлуша. «С вареньем». «Хорошая штука – это мультиварка», – заявила Катя, отложив инструкцию. «Жаль только, что не пылесосит». «Ага, и не гладит», – заметила Жанка с кислой рожей. «Конечно, поняла, как Катя обрадовалась этой мультиварке и, видать, принялась раздражаться уже за них обеих». «А мы вот тут тоже скинулись», – встрепенулась Катина мама, похлопав Жанку по руке. «На троих, с Жанночкой». Сказано это было таким тоном, что присутствующие сразу поняли, от кого Кате достался тот самый ядовитый язык. «Да», – Катин отец победно сверкнул глазами. Жанка подхватилась и убежала в прихожую. Вернулась она со своей огромной ярко-красной сумкой и достала оттуда коробку. Уже издали по этой коробке Катя все поняла и радостно взвизгнула. «Айфон! Последней модели!» Она схватила коробку, чмокнула Жанку и расцеловала родителей. «Это же то, что нужно!» Катя достала айфон из коробки и погладила его. «Ну да», – проворчал Серега. «А то тебе в последнее время совсем мало звонят. Уж теперь тебе еще и письма слать будут. Нет, не письма, указы правительственные». «И прогноз погоды», – восторженно добавил Павлуша, вырывая айфон у Кати из рук. «Куда ж без прогноза-то? Ну что, выпьем, что ли?» – предложила Жанка. «За здоровье именинницы и ее производственные успехи», – сказал Катин папа и поднял рюмку. В глазах его светилась гордость. «Это хорошо, когда твои родители про твои успехи что-то понимают и радуются им». Потом было еще много всяких тостов, и все Катю хвалили. Особенно Жанка старалась. Из сказанного выходило, что Катя и умная, и красивая, и мать замечательная, и руководитель ответственный, и зарабатывает на всю семью. При упоминании о Катиных заработках свекровь Алевтина Ивановна как-то совсем скисла. «Ну, если бы науку нашу отечественную не развивали, Сережа бы сейчас не меньше зарабатывал, а то и больше», – заметила она и поджала губы. У Алевтины Ивановны в роду, похоже, тоже были змеи. «А я вот что думаю», – Жанка оторвалась от своей тарелки. «Науку в перестройку не иначе, как агенты влияния загнивающего Запада развалили. Ну, Ельцин, Борис Николаевич и его коварные приспешники. Так?» «Так», – согласился с ней Серега. Похоже, зря он дал ей себя в полемику втянуть. Жанка в раздражении много чего наговорить может. «Но в чем развал-то?» – продолжила Жанка. «В основном в отсутствии финансирования. Деньги перестали в науке платить, да опыты финансировать. Вот все ученые и разбежались кто куда». «Это, конечно, диверсия. Тут не поспоришь». «Да», – согласилась Алевтина Ивановна. «Лучшие умы отечественной науки уехали за рубеж или ударились в бизнес. Фундаментальная наука ведь не ларек на рынке. Она требует государственной поддержки». «Правильно», – Жанка подняла кверху указательный палец с кроваво-красным ногтем. «Вот я и говорю. Все уехали и разбежались». То есть никакой конкуренции в науке не стало. А ты, Серега, при полном отсутствии конкуренции всего лишь кандидат наук. Сейчас кандидатов этих, что блох на собаке. Так что, исходя из вашей, Алевтина Ивановна, логики, если б науку по-прежнему финансировали, и лучшие умы не разбежались кто куда, Серега бы и кандидатом ни в жизнь не стал. Не прорвался бы. Какие уж тут доходы. За столом воцарилось неловкое молчание. Интересно, на что Катя надеялась, собирая всю компанию за одним столом? Что встретятся два враждующих лагеря, Монтекки и Капулетти 21 века, мило поцелуются, выпьют, да мирно разойдутся по домам? Ведь каждый раз одно и то же. Без митинга никогда еще не обходилось. А уж без страданий по невинно убиенной отечественной науке тем более. Катя вспоминала мечты о дне рождения в ресторане, танцах с джедаем и тяжело вздохнула. «Так выпьем же за науку», – провозгласила Жанка. «О, сколько нам открытий чудных!» «Жан, ты не права», – Катя решительно прервала подругу, хотя и была полностью с ней согласна. В научном гении своего супруга она разочаровалась уже давно, но ситуацию надо было как-то сгладить. «Серёжа себя ещё обязательно покажет». «Кто спорит? Надейся и жди. Вся жизнь впереди». Жанка категорически не желала униматься. «Правильно ты, Жанна, делаешь, что замуж не хочешь», – подал голос Серёга. «Катиного кандидата наук так просто с панталыку не собьёшь. Вдруг попадётся тебе какой-нибудь никчёмный кандидат наук или того чище менеджер среднего звена». Жди потом всю жизнь, пока он человеком станет. Да уж, если я замуж пойду, то сразу за человека, за олигарха какого-нибудь. Жанке тоже палец в рот не клади. Или министра. Лучше сразу принца бери или шейха. Я подумаю, кто там в Европе из принцев сейчас свободен? Гарри, он тоже рыжий типа тебя, только ты для него старовата малость. Ничего. Сейчас модно, чтобы муж слегка помладше был. Рыжий-рыжий конопатый убил жену свою лопатой. Ситуация накалялась. Еще немного, и эти двое наговорят друг другу окончательных гадостей. Катя умоляюще посмотрела на отца. «Жанночка, а не хотите ли потанцевать? Сереж, поставь нам какую-нибудь музыку плавную». Катин папа встрепенулся и выволок Жанку из-за стола. Так что танцы на Катином дне рождения все-таки были, хоть и без джедаев. Гости разошлись только поздно вечером. Правда, Катя с Серегой Алевтина Ивановна милостиво оставила Павлушу, который моментально прилип к телевизору. Катя поклялась свекрови привести ребенка обратно на дачу в воскресенье. Серега сразу после ухода своих родителей благополучно свалил в кабинет на очередную межгалактическую битву. Жанка осталась, чтобы помочь убрать со стола, и тут же принялась жаловаться Кате на своего коварного полицейского офицера и жалеть его несчастную обманутую жену. Даже категорически заявила про то, что счастье на чужом несчастье она строить не собирается. Можно подумать, будто ей с самого начала было неизвестно, что этот господин полицейский офицер состоит в законном браке. Когда Жанкин рассказ про мужиков, подлых кобелей и особое коварство полицейских офицеров пошел уже по третьему кругу, она наконец-то отвалила. Проводив ее, Катя оторвала ребенка от телевизора, уложила его спать и отправилась на кухню. В кухне было чисто, сыто урчал холодильник и журчала вода в посудомойке. Катя налила себе бокал красного вина и включила радио. Нужно ли уточнять, что и дома, и в машине приемник у нее всегда был настроен на волну любимой радиостанции. Там, как всегда, обо всем и ни о чем трепался джедай. Катя чокнулась рюмкой с радиоприемником и поздравила себя с днем рождения. 35. Если верить классике отечественного кинематографа, жизнь еще даже и не началась. Катя достала коробку с айфоном и погрузилась в чтение инструкции. Когда все необходимые манипуляции по обрезанию старой сим-карты и переустановке ее на айфон были завершены, он вдруг запеликал, сообщая о пришедшей смс-ке. Не иначе, как очередная реклама пожаловала. Сейчас Катя все бросит и кинется покупать себе подешевевшую парфюмерию, сапоги со скидкой, поедать суши, кататься на такси и менять автомобиль. Время как раз для этого всего самое подходящее. Скоро полночь. Она нехотя взглянула на экран. СМС-ка была от Ковальчука, что было довольно странно. Текст гласил: «Убедительно поздравляю с днем рождения, пребываю в восторге, почитаю и кланяюсь». «Ишь ты, кланяется он», – подумала Катя. «Не иначе, как вопрос с Волгоградом благополучно разрешился».